Приложение 5. История экранизаций «Властелина колец». Павел Пластилин, публикация литературного бара Павла Пластилина. Вы удивитесь, но помимо знаменитой трилогии Питера Джексона, в мире существует еще как минимум 6 киноверсий истории про кольцо всевластия и войну добра со злом. Есть среди них и весьма нетривиальные. О них сегодня и расскажу. «Властелин колец», Саган от Ринген, 1971 год. Голливудские продюсеры много лет обсуждали сначала с самим Толкином, а потом и с его потомками, возможность экранизации его знаменитого трехтомника. Обсуждения затянулись, и в итоге голливудскую версию книги мы увидели только через 30 лет после выхода романа, но о ней чуть позже. Ведь ушлые шведские телевизионщики подсуетились гораздо раньше, и в 1971 году мир увидел две серии странного нечто под названием «Саган от Ринген», то есть «Властелин колец». Демиургом проекта стал весьма недурной шведский рокер Во Хансон, который незадолго до этого выпустил свой первый альбом, концептуальную пластинку инструментального прогрессив-рока «Music Inspired by Lord of the Rings» – русская музыка, вдохновленная «Властелином колец». В итоге он сделал на шведском ТВ весьма интересную версию, охватывающую примерно полторы книги первого тома романа «Братство кольца» от дня рождения Бильбо Бэггинса до начала похода братства с целью уничтожить пресловутое колечко. Все действие разворачивается на фоне нарисованных картинок, изображающих то гору, то лес, то деревню, то дворец. Картинки эти сильно напоминают настенную живопись в различных детских учреждениях. Артисты ходят в театральных костюмах, и вообще все выглядит максимально кустарно и при этом стильно. Никто тут, конечно, не собирался делать серьезную, реалистичную экранизацию, а стилизация картины идет ей на пользу. Не кривишься от дурацких дешевых спецэффектов и от натужной игры актеров. Актеры в кадре не произносят ни единого слова, а рассказ ведет невидимый закадровик. Все выглядит хоть и дешево, но очень приятно. Создается полное ощущение, что перед тобой ожившая иллюзия из старой книги, которую тебе читает вкрадчивым голосом твой дедушка или папа. Если готовы к такому опыту, который, замечу, потребует от вас меньше получаса свободного времени, смело бегите смотреть «Саган от Ринген» и, конечно же, слушать Бо Хансона. Кто знает, быть может, захочется перечитать историю о войне кольца или же прочесть ее в первый раз.